1945-го я пел. Италия лежала в руинах под бомбами, истерзанная немецко-фашистской оккупацией. А я пел. Это был мой гимн жизни посреди разрухи и смерти. Я пел, где придется, как придется и за что придется. Раз в Падуе импресарио в качестве гонорара выдал мне 8 килограммов масла. В другой раз, когда мы с Риной направлялись на велосипеде с прицепленной к нему тележкой муки в Венецию, где мы жили беженцами, нас задержал агент гестапо в штатском и, проверив документы, решил, что Рина еврейка, поскольку фамилия ее матери Цукерман. Я вмешался со всей решимостью отчаяния и запротестовал, объясняя, что ее отец — почетный инвалид Первой мировой войны, но тем самым лишь усугубил наше положение. Меня заставили предъявить и мои документы. Это были документы молодого мужчины, который после 8 сентября не примкнул к республике Сало. Слава богу, в сумятице гестаповец забыл обратить на это внимание. Я прекрасно помню, как у входа на мост через лагуну, в своем светлом мышином плаще, который сливался с туманом, он разворачивал меня в профиль, чтобы посмотреть, не семитский ли нос у этого Дель Монако. Венеция была заполнена служащими римских министерств, переселенными правительством Муссолини на север. Мы с превеликим трудом сняли комнату рядом с театром Ла Феничи, я пел богему в театре Малибран и Баттерфляй в Падуе. Здесь произошел любопытный эпизод. Во время спектакля началась бомбежка. Зрители и артисты кинулись в рассыпную по убежищам. Вместе со всеми выбежал на улицу и я, не переодевшись, прямо в костюме Пинкертона, в форме американского офицера. И хотя форма лет 50 как вышла из употребления, люди на улице стали указывать на меня пальцами, и кто-то крикнул, что я американский парашютист. На десантную моя форма и вовсе не походила. Стало ясно, что от объяснений лучше воздержаться, и я попытался ускользнуть, но моя попытка скрыться лишь усугубила положение. Меня загнали в какой-то тупик. Я стал кричать, что это театральный костюм, но моим оправданиям никто не верил, и преследователи даже не замечали, что я изъясняюсь на чистом итальянском языке. Еще немного, и я был бы избит в кровь, а то и хуже. Но вдруг молнией мелькнула спасительная мысль. Я запел. Тут уж я постарался на славу, дав полную волю голосу, насколько его хватило в моем теле. Такова уж была Италия в ту эпоху. Несчастный двор чудес, где оперный певец исполнял свое грудное «до» под сполохами взрывов перед улюлюкавшей толпой бесноватых обывателей. Ту же Италию можно было увидеть и в Милане, превращенном в груду развалин. Но Милан, как и за 2 года до этого, продолжал жить. Я исполнял «Тоску» в театре Нуова, где Ремиджо Паоне и Лидуино Бонарди организовали прекрасный оперный сезон. Я познакомился с Вальтером Мокки, одним из легендарных импресарио, который до войны собирал труппы, арендовал трансатлантические лайнеры и возил певцов, музыкантов и театральных техников в Бразилию и Аргентину. Благодаря Мокки публике в тех далеких странах стали известны Карузо, Тита Руффо, Тосканини, Габриэле Сантини, Галеффи, Страччари, Безанцони и другие оперные колоссы периода между двумя войнами. Несмотря на то, что самолеты союзников бомбили Маргеру и Падую, а война медленно продвигалась вдоль Адриатики, в Венеции продолжали наивно верить, что этот кошмарный сон нас не касается. Однако железная дорога работала все хуже. И случилось так, что великий Аурлиано Пертеле не смог приехать вовремя на спектакль «Бал-маскарад» в театр Ла Феничи. Тогда директор театра Марио Корти распорядился заменить его мною. Корти уже испробовал меня, когда я пел богему на открытии сезона 1943-44 года вместе с Мафальдой Фаверо под управлением Джузеппе Дель Кампо. Но на сей раз требовалось заменить оперную звезду в ответственном спектакле. Времени, в том числе на репетиции, было в обрез. Я отправлялся с нотами в кафе Куадри на площади Сан-Марко и там принимался за сольфеджио. заказав аперитив,